Глава 10. Когда в вашем внутреннем мире появляется достаточный объем положительных качеств, вы начинаете обретать предрасположенность подразумевать в основе деяний кого-либо из ближних своих при соприкосновении с доселе незнакомым его внутренним миром, прежде всего положительные мотивы. Если же достаточного объема положительных качеств вы не обрели, то в зависимости от того, насколько больше преобладают в вашем внутреннем мире негативные качества, настолько больше при соприкосновении с доселе незнакомыми качествами внутреннего мира кого-либо из ближних вы будете проявлять заинтересованность подразумевать в основе, казалось бы, знакомых деяний ближнего, прежде всего, негативные побуждения. Если вы переполнены страхом, то во всем окружающем вас незнакомом и малознакомом вы неизбежно будете подразумевать вероятную опасность. Если же наполнены счастьем, то во всех тех же самых образах, пугающих боящегося, вы будете замечать что-то забавное и смешное. Воистину говорю вам, чем вы наполнены, теми же цветами и окрашивается окружающая реальность в вашем сознании. Поэтому в значительной мере вы не видите, что происходит на самом деле в реальности, но видите то, что просматривается через слой окраски, которую заинтересованно самостоятельно налагаете на эту реальность. Воспринимать трезво, холодно-разумно всю происходящую реальность человеку, характерная особенность которого навсегда связана с проявлением ярких качеств чувственного мира, не удастся никогда. И это не есть недостаток, но особая уникальность, через которую волей великого Бога дети Его благодатно будут преобразовывать мир материи Вселенной. Вот только преобладание положительных качеств в чувственном мире – жизненно важная необходимость. Ибо даже если человек всегда пребывал и продолжает пребывать в лоне гармонии, преобладание в его чувственном мире негативных качеств неизбежно превращает его жизнь в некое подобие ада, где он часто болезненно переживает то, чего на самом деле в реальности нет, но что упорно создает болезненная заинтересованность ненормального проявления его эгоизма. И независимо от того, уместны или неуместны такого рода переживания, они всегда сказываются негативно на чувственной среде человека, активно подтачивая его жизнь. Тогда как тот, кто более переполнен положительными качествами в чувственном мире, также может, казалось бы, беспочвенно испытывать положительные эмоции по поводу того, чего на самом деле в реальности может и не быть. Но независимо от уместности таких переживаний, они всегда являются благодатными, способствующими правильному формированию и расцвету чувственного мира. Человек всегда все воспринимал и будет воспринимать в полной зависимости от собственной чувственной заинтересованности, которая может проявляться либо в качестве эгоистической, либо духовной. Глазами человека призваны стать истины от Бога Великого, Отца рода человеческого, с помощью которых человеку надлежит истинно различать всю происходящую реальность. Человек же сам по себе, возымев навсегда необычайно яркие для всего мира Вселенной чувственные особенности, будет всегда оставаться условно слепым, ибо его рассуждения и весь процесс осмысления всегда будут зависеть от качества чувственного мира, что до настоящего времени прежде всего проявляется в зависимости от эгоистических качеств со все более нарастающим с течением времени проявлением духовных. Ибо мудрая опека Отцом Небесным всех ваших жизненных проявлений помогает вам все более приобретать истинные духовные ценности. Только в случае с характерными, уникальными особенностями человека его условная слепота может быть убивающая или жизнеутверждающая. Знакомясь друг с другом по жизни, вы неизбежно встречаете одно немаловажное обстоятельство, говорящее об определенной своеобразной слепоте каждого из вас. Человек, более переполненный негативной средой в своем внутреннем мире, естественно, становится более искушенным в проделках тьмы и имеет больше способностей распознавать появление опасности, так как внутреннее постоянно ожидает ее. При встрече и знакомстве с кем-либо, кто в свою очередь более переполнен положительной средой, первый человек, естественно, оценивает второго как ненормального, якобы мало приспособленного к жизни. Ибо его можно легко обмануть, так как он мало способен обращать внимание на вероятную опасность, ибо не ждет ее, а чего как будто бы многое теряет и страдает. Этот второй человек оценивается как слепой, не способный усматривать подстерегающие вероятные опасности, тогда как второй оценивает первого подобным же образом, но с некоторым отличием. Первый человек также оценивается как слепой, не способный видеть добрые и светлые явления, которые его в обилии окружают, а он среди всего этого ходит несчастный и агрессивно настороженный, отчего также видно, что он многое теряет и страдает, только вот потери его иного рода и страдания другого качества. При этом каждый, оценивающий другого, равноискренен в своей оценке. Но наибольшую положительную ценность имеет только один из них. Однажды, во времена первого свершения, я оставил подсказку о том, что только чистые сердцем Бога узрят. Тот, кто более переполнен негативной чувственной средой, более предрасположен распознавать все идущее от тьмы, ибо он постоянно ищет ее, присматриваясь ко всему, дабы вовремя ее обнаруживать, отчего в конечном итоге начинает бояться даже собственной тени. Тот же, кто более переполнен положительной чувственной средой, естественно, более предрасположен распознавать идущее от света, ибо ищет его постоянно во всем, где всякий, ищущий искренне и неустанно, всегда обретет то, что ищет. Поэтому качество вашей жизненной судьбы определяется тем, что же вы на самом деле ищете. У неодушевленных представителей подвижного разума Вселенной заинтересованность проявляется только на разумно-эгоистической основе, где эго-чувственные особенности сведены к легко контролируемым разумом состояниям малозначительных, жизненно необходимых проявлений. Такая заинтересованность не проявляется постоянно и полностью зависит от разумного, наиболее непредвзятого осмысления происходящей реальности и проявляется только тогда, когда предварительно была разумно определена какая-либо рациональная необходимость. А так как ваш чувственный мир всегда будет иметь необычайно яркие особенности, то в зависимости от качества чувственного мира у вас постоянно будет проявляться какая-либо заинтересованность вне всякой связи с рациональной необходимостью. И сам процесс разумного осмысления будет всегда происходить в прямой зависимости от влияния какой-либо чувственной окраски, отчего вы всегда предрасположены прежде всего следовать не за чисто разумной оценкой того, с чем соприкоснулись, а за характером проявившейся у вас заинтересованности в отношении к тому. В связи с тем, что великое обилие основных жизненных испытаний и задач проявляется прежде через познание ваше жизненно необходимого таинства взаимоотношений друг с другом, все обилие ярких проявлений заинтересованностей – приходится именно в область таких взаимоотношений ваших между собой. И вам необходимо помнить некоторые простые ориентиры. Духовная заинтересованность в восприятии кого-либо из ближних проявляется прежде в стремлении усмотреть в нем больше положительных качеств, что приносит вам дополнительную радость о ближнем и придает новые благодатные оттенки вашему стремлению достойно постигать жизнь. А также проявляется в стремлении познакомиться с ним более, дабы лучше для себя определить, можете ли вы быть чем-либо полезны во благо того, кому вы уже стремитесь быть другом при первом вашем знакомстве. При этом, если кто-либо из ближних по слабости своей принесет вам негативную информацию об этом вашем новом знакомом человеке, то такая информация будет восприниматься с недоверием. И если все же по поводу данной информации возникнет необходимость открытой доверительной беседы с тем, о ком пришла негативная весть, то только с целью еще глубже уяснить вероятную трудность и возможность оказания ему посильной помощи. Но негативная информация в условиях духовного, заинтересованного восприятия ближнего никак не может как-либо негативно отразиться на самом изначально естественно проявившемся положительном восприятии. Мудрость духовно расцветающего в этом случае всегда помогает вам правильно понимать истинную ценность прежде всего того, кем сейчас предстал пред вами ближний, а не того, кем он был однажды, ибо сегодняшний человек – это всегда не вчерашний. Поэтому после достойной оценки того, что же ищет ближний ваш сегодня, вы окажете вспомогательное участие в его жизненной судьбе в соответствии с истиной великого Бога. Ну а если кто-либо из ближних приносит вам дополнительно что-либо положительное о вашем знакомом, то такая весть всегда воспринимается без тени сомнения и с радостью о том, о ком добрым словом отзываются. Имеющий духовное заинтересованное восприятие, при узнавании того, что ближний проявляет гораздо большее умение в том, в чем и сам бы он хотел подобно научиться, всегда обретает радость не только за этого ближнего, но и за проявляющуюся возможность какое-то время держаться реального примера, достойно познавая его и обогащаясь дополнительной мудростью от этого познания. При этом, конечно же, независимо от того, что сам он порой имеет седин немало, а источник примера чудного в дети ему годится. Под эгоистической заинтересованностью восприятия кого-либо из ваших ближних прежде всего следует понимать либо восприятие личности ближнего как лица, вероятно способного выгодно удовлетворить ваши эгоистические пожелания, отчего вы даже торопитесь на время приписать ему те качества, которые именно вы в состоянии представить как достоинство, после чего стремитесь установить с ним ложные дружеские взаимоотношения. Либо при восприятии ближнего вы торопитесь прежде всего определить для себя побольше негативных качеств, которые вы якобы способны заметить во сути вашего ближнего, не подозревая при этом, что в зависимости от определенных психологических закономерностей неизбежно наделяете его именно собственными пороками и предрасположенностью к ним. Такое заинтересованное высматривание вероятных негативных качеств преследует не только эгоистическую потребность выявить якобы обязательно существующего опасного соперника, но и потребность в успокоении по поводу ваших собственных слабостей и недостатков через якобы выявленные вами недостатки у ближнего еще большего объема. При этом не будут приложены ни малейшие усилия для правдивого уточнения истинности существования таких недостатков, что красноречиво показывает обстоятельства, где вывод, удовлетворяющий ваши эгоистические претензии, по значимости гораздо выше, чем истинное, что и составляет корень особо опасной предрасположенности человека осудить истину. И когда кто-либо в такого рода обстоятельствах приносит весть о положительных качествах ближнего, она всегда воспринимается с недоверием, тогда как негативная информация берется с готовностью и без тени сомнения. Узнавая способности ближнего, показывающие его возможность проявлять примерное умение в каком-либо отношении, в котором подобным образом хотелось бы проявить себя, имеющие эгоистическое заинтересованное восприятие не смогут радоваться за умелого ближнего. Не справляясь с горящей внутри завистью, они все на той же неизменной основе особо заинтересованного стремления усмотреть побольше недостатков у ближнего, часто будут прилагать не только усилия, призванные притормозить или как-либо еще затруднить примерное проявление, при этом находя якобы разумное оправдание такой необходимости, но и сознательные усилия хоть как-то принести болевые переживания своему гораздо более продвинувшемуся с определенной стороны ближнему. До тех пор, пока во сути человека преобладает эгоистическое начало, имеющие корни природно-животного характера, человек, подобно животному, всегда будет воспринимать окружающий мир своего обитания как некую агрессивную среду, где более хитрый и сильный может его погубить или забрать у него то, чем он сам хотел бы единолично пользоваться. В такой психологической атмосфере, формируемой и поддерживаемой усилиями самого человека, неизбежно будет ярко проявляться природная особенность в психике человека, известная вам как закон самоутверждения, который играет важную роль в жизни всего животного мира и во власти которого находится ныне почти каждый представитель человеческого общества на всей земле-матушке. Наличие такой заинтересованной устремленности к самоутверждению, проявляющейся у каждого с разной силой, обязательно предполагает воспринимать особенно представителей своего вида в качестве вероятных соперников, могущих претендовать на все ценности, которыми вы бы хотели распорядиться только самостоятельно, отчего в течение долгой истории существования человеческого общества с великим множеством составляющих его ваших ближних каждый из вас живет в этом множестве словно в пустыне, ибо стараетесь замечать и дружить только с теми, кто усматривается вами в качестве выгодно благоприятным для вас. Стараетесь быть только с теми, от кого прежде всего ожидаете подарков для себя. И чем больше будет проявляться по силе это ваше ожидание от ближних, тем меньше их будет рядом с вами в качестве тех, кто именно хотел бы быть рядом. Истинно говорю вам, только тогда, когда внутренняя заинтересованность ваша проявится прежде всего в поиске тех, кому вы были бы полезны хоть чем-то, вы обретете в конечном итоге истинную великую семью достойных детей великого Бога.